точняк, длинный и тощий, а рядом с ним, по-моему, Вейхс. Что они делают на площади у машины? Почему не идут в комендатуру? Серег, из первой вроде этот, папа год вылез, перебил меня Мурат. О, даже если не уйдем, то их с собой возьмем. Мурат, на тебе Шмидт и наш Литиха, сможешь. Да и остальных тоже надо, я поперхнулся. Мурат, казалось, содрогнулся всем телом. Да, прошептал он после короткой паузы. Тогда работаем. Я беру Гата, потом Вейхса. Паулюс пусть пока поживет, если честно, то я просто не знал, с кого начать. Приказ был однозначным, но я как-то растерялся. Все решил его величество случай, а точнее, ребята-разведчики. Один из пленных вдруг выпрямился и кинулся на ближайшего к нему эсэсмана. У парня даже вышло сомкнуть пальцы на горле врага. Но тот стоял, не выпуская из рук МР-40, выстрелов было почти не слыхать. Автомат задергался в руках фрица, а наш боец, обмякнув, начал медленно заваливаться на бок. Фашист пытался отпихнуть от себя мертвое тело, разжимая руки разведчика, но тот, казалось, вцепился в него как клещ. Вокруг них забегали другие уроды в черной форме, а Артур Шмидт благополучно отправился в ад. Мурат не стал больше ждать. Винтовка в его руках издала глухой пых, и начштаба 6-й армии раскинул мозгами. Причем в прямом смысле этого слова. Казах с такого расстояния легко попадал туда, куда хотел. Я судорожно пытался поймать в прицел старого Вейхса, но он, собака, крутился как юла. Высоченный, худой Фридрих Паулюс возвышался над всеми остальными и, казалось, не понимал, что вообще произошло. Наконец генерал Вейхс что-то прокричал Паулюсу и махнул рукой куда-то в сторону, но не в нашу. Выполняя этот жест, он на пару секунд остановился, и я успел. Пых-пых, два выстрела слились в один. Мой настиг Максимилиана, и его очки рассыпались в пыль, а казах убил лейтенанта-разведчика. Да, тяжело это, но что делать, я сам попрошу, чтобы в такой ситуации для меня сделали то же самое. Мало того, что будут зверски пытать, так еще и потянешь за собой других. Оставался еще один разведчик, ему крепко досталось от эсэсовцев, но он все же нашел в себе силы подняться. Мурат медлил, я смотрел на папу Гата, командующий 4-й танковой армией почему-то не спешил скрыться за стенами здания, а только присел, укрывшись за крылом машины, изредка выглядывая. Он отдавал какие-то команды и махал рукой с зажатым в ней Вальтером. Солдаты противника пялились в разные стороны, пытаясь понять, что им угрожает. Кто-то из них лежал, выставив перед собой автомат, кто-то стоял во весь рост. Я навел винтовку на то место, откуда до этого выглядывал Гот, но он не спешил появляться. Услышав очередной пых, быстро оглядел солдат и не заметил последнего из разведчиков. Мурату досталось самое тяжелое, он застрелил двоих наших, советских солдат, врагу не пожелаю. В следующий момент я на миг уронил челюсть. Тот боец, которого я уже списал, поднялся с земли. Подхватив на ходу оброненный Шмидтом пистолет, направил его на третью, ближайшую к нему машину и открыл огонь. Не знаю, успел он положить хоть кого-то, но все внимание эсэсовцев сосредоточилось на нем. На площади перед зданием комендатуры закрутилась такая кутерьма. Хорошо, что нас там нет. Стреляли все и куда попало. С той минуты, когда прозвучал первый выстрел, прошло не больше полминуты, а ситуация развернулась в такую бойню. Самое смешное было в том, что немчура ничего не понимала, стреляли в белый свет. Несколько выстрелов прозвучали и в нашу сторону, но так как мы были далековато, нам это повредить никак не могло. Я опустошил первый магазин, Мурат сменил свой секундами раньше. Я упорно продолжал искать высокую фигуру Паулюса, но никак не мог его разглядеть. Сзади и сбоку послышался щелчок. Я обернулся и увидел голову Зимина. «Что тебе? Чего ты здесь забыл?» Рявкнул я зло, но все-таки шепотом. «Серег, Паулюс уехал». «Куда?» — удивился я. «А ты-то откуда знаешь?» «Да я в бинокль смотрел, как закрутилось, я с него глаз не сводил. Его какой-то молодой офицерик в машину затащил, и они повернули на запад. Я вот чего думаю, они, наверное, на переправу поехали. С чего ты взял? Так у него штаб в Кантемировке, не читал, что ли, сводку-то? Точно, было что-то такое, ну и что? Да то, что разведчики, в первую очередь должны были ее заминировать. Если рвануть прямо сейчас, успеем раньше. Это каким же макаром, ты что, быстрее машины бегаешь? Нет, только одного его не отпустит, особенно после всего, что здесь случилось. И танк и один из ганамагов за ним поехали, только что. Но они ведь быстро не смогут, а там еще и на улицах завалы местами. Прямого подъезда к переправе с площади нет, мы через парк быстрее добежим. Короче, я пошел, зря не подставляйтесь. Сань, ты тоже зря не рискуй, получится мост рвануть, рви и сваливай. Если убьют, назад не приходи. Понял тебя, оставить вам кого-нибудь. Не надо, нам вдвоем легче будет уйти, а тебе лишним ни один не будет. Удачи, командир. Удачи, братишка. Я вернулся к своей бойнице и снова прилип к прицелу. Серег, ну чего, старших больше не видать, валим отсюда. Патроны остались. Последний магазин поставил, один раз выстрелил, 4 поросенка, значит, еще хрюкают. У меня 8, в 2 магазинах. Добиваем и валим. Я поймал в сетку прицела какого-то жирного хрена, размахивающего руками как дирижер. Пых-пых, жердяй рухнул с простреленной головой. Вместе с ним упал кто-то еще, видно, насквозь такое сало пробил. Серег, смотри справа. Мурат вытянул руку, показывая направление. Хрен какой-то, что за форма? Полицай, мать их, это их старший, что ли? Уберем, может, не так лютовать здесь будут. Да все равно будут, а убирать будем. Сам сделаю, вали, эсэсманов. Ответил я и почти сразу спустил крючок. Старший полицай крутанулся на месте, осел на землю и растянулся. Остальные прихлебатели, увидев такой расклад, стали просто разбегаться. Еще одного свалил точным выстрелом в спину. Тяжелая пуля калибром 12,7 подранков не оставляет. Вот и этот, раскинув руки, ушел в полет на землю. Полицай здорово мельтешили, и поймать в прицел больше никого не получалось. «Серега, у входа движуха», — услышал я. Прямо ко входу, почти в притирку с крыльцом, подлетел БТР, дверь распахнулась. «Так, кого-то хотят вывести». Из-за открытой двери ганамага я видел только ноги подошедшего человека. Вот одна нога убралась, пых-пых. Враг так и не успел сесть в кресло ПТРа, я двумя выстрелами прямо сквозь дверь зацепил его, человек упал на землю. Теперь я его видел полностью. Довольно упитанный фриц, фуражка улетела в сторону, и я увидел лысую, как бильярдный шар, голову. Пых, третьим выстрелом я разнес его голову в клочья. «Здорово!» — воскликнул Мурат. «Командир, наверное, надо уходить». Раздавшийся где-то со стороны реки сильный взрыв заставил инстинктивно вздрогнуть. Мурат обернулся ко мне. «Кажись, переправа», — прошептал казах и снова приложился к прицелу. «Да, отлично, глядишь, и получит свое фашисты. Только бы нашим уйти удалось», — я тоже приник к прицелу, а со стороны переправы вовсю слышалась частая стрельба. «Мурат, гильзы собирая и ходу отсюда». «Есть». Мурат живо метнулся по чердаку, собирая гильзы. Паника заканчивалась. После взрыва на переправе туда устремились 2 грузовика пехоты. Мы с казахом наблюдали за их погрузкой, но стрелять не стали. 2 взвода нам все равно не положить, зачем светиться. Пока еще немцы так и не поняли ничего, откуда по ним стреляли, кто убил их командиров, надо было уходить. Мурат первым полез вниз. Спустившись, огляделся и щелкнул пальцами. Когда спускался я, к нам опять как-то неожиданно вышел дед Афанасий. «Ну и кашу вы тут заварили, но ничего не скажу, стреляйте лихо». Я наблюдал немного. «Спасибо, что не прогнали, дед Афанасий», — проговорил Мурат. «Да ладно вам, что я не понимаю, что ли? Я вот чего пришел. Из окна видел, Немцы полицаев сюда направили, а сами сзади на расстоянии идут. Уже близко, я вам сейчас тропинку покажу, вы по ней быстро из виду скроетесь. Мы как-то даже испугались. Переглянувшись с Муратом и кивнув деду, направились вслед за ним. Прямо за забором был небольшой овраг, дед показал нам направление. Когда стали прощаться, где-то рядом рвануло, послышались крики и сразу второй взрыв. Кто-то открыл огонь, бухнули несколько выстрелов из винтовок, простучал МР-40. «Это с кем они там воюют?» – спросил удивленный Мурат. «Неважно, бесится просто. Это парни им подарков оставили. Дед Афанасий, вы пока из дома не высовывайтесь, мало ли что. Да что я, дурной, что ли? Тут когда кто-то стреляет, народ и за уши на улицу не выманишь. Давно уже все забыли, как и гулять-то. Ладно, пора нам, спасибо за все и...» Дед пожал мою руку, крепко пожал, сила в нем еще есть и какая. А я снял со спины мешок и протянул деду. «Только сам мешок закопайте где-нибудь или в печь сразу, а то немчура найдет, плохо будет. Спасибо, хлопцы, останьтесь в живых, и вам не хворать, прощайте». Мы нырнули во враг, тем более уже совсем рядом слышались крики на немецком. Пройдя еще шагов 100, услышали новый взрыв и заполошную стрельбу. Уходили мы спокойно, как дед и обещал. Тропинка привела нас в лес. Дойдя до назначенного места встречи, остановились. Как бы не было жалко, а винтовки мы утопили. Вместе с последними патронами и гильзами. На месте встречи у нас были спрятаны МР-40, мы вооружились и, замаскировавшись, стали ждать парней. Прицелы от винтовок мы утопили вместе с оружием, поэтому пришлось довольствоваться одним биноклем на двоих. Мурат вскарабкался на дерево и полчаса на нем висел. Когда спустился, спросил: «Слушай, командир, неужели удалось?» «Сплюнь, нам еще топать и топать, да и парней нет, где их носит, хрен знает. Да вернутся они, кстати, от переправы такие дымы поднимаются, чего там разведчики напихали. Что, отсюда видать?» Я удивился. С дерева в бинокль разглядывал. «Кстати, место мы хреновое выбрали, тут к нам подойти незамеченными могут. Дальше 300 метров ничего не видно, мы во враге сидим. Ты же сам вокруг подарки ставил», — напомнил я Мурату его предосторожность. «Ну, я же их тут не сеял, а так, в нескольких местах повтыкал», — пожал плечами казах. «Полезу я теперь, погляжу, может, увижу что-нибудь». Я поднялся с земли и полез на дерево. Густая крона не давала возможности все разглядеть, но в то же время она и меня скрывала. Это и спасло. Когда я был уже наверху, на высоте 7 метров, удалось чуть отодвинуть одну из веток. Почти тут же я заметил двигающихся людей. Считать не стал, только быстро осмотрев округу, заметил, что идут с одной стороны немцы, а это были именно они, форма отлично просматривалась, шли цепью. Вперед выдвинулись 4 солдата с собаками на поводках. Амба. Как я спустился, даже не понял. Костров мы не разводили, перекусили, не разогревая, консервами, вещи тоже не раскидывали, поэтому собираться нам было не нужно. Слетев с дерева, я только дернул за рукав уже поднимавшегося Мурата и помчался вперед. Судя по тому, что я видел с дерева, немцы были близко. Собачек уже стало слышно. Нас разделяло 300 метров, поэтому бежать надо было тихо. Пролетев с 500 метров, открыли мешочки на ногах, смесь начала медленно сыпаться, а мы устремились вперед. «Серег, чего так и будем тупо ломиться?» — на бегу задал вопрос Мурат. «Есть предложение», — вопросом ответил я. «Может, стряхнем?» «Как? Вон они какие умные, ни одной твоей растяжки не зацепили. Молодцы, однако. Давай левее уйдем, там болото по карте, может, там и оторвемся. Там и утопнем. Мурат, откуда ты знаешь, что там за болото? А так мы будем до Дона от них бежать. Слушай, силы-то не резиновые. Я скоро упаду. Хрен с тобой, сам уже ног не чую, сворачивай, может, пронесет». Лай собак слышался все отчетливей. «Может, порошок уже кончился, его и было-то мало, а мы уже им пользовались. Мы свернули, когда под ногами захлюпало, я не успел остановиться. Уйдя сходу по пояс в воду, от неожиданности вскрикнул. Но крик как-то быстро оборвался. Мурат оказался ловчее меня, да и бежал он сзади. Кинув мне ремень автомата, вытянул он меня быстро, видимо, это еще не трясина. Воду выливать было некогда, собачки хоть и гавкали далеко, но рисковать не стал. Мурат довольно ловко прыгал по кочкам, я повторял его шаги. Когда остановились передохнуть на маленьком островке, на котором рос довольно густой кустарник, я достал карту. «Мы где?» – выдохнул казах. «Я вообще-то за тобой шел. Погоди, сейчас глянем. Вот смотри, я достал карту, это место встречи, мы севернее взяли. Сколько от него мы пробежали? Ну, километр, может полтора. Тогда, я почесал затылок, вот здесь где-то, наверное, мой палец уперся в место на карте. До центра болот недалеко, давай на восток загребать, вроде и загонщики подстали. Да вроде тихо. Дай хоть портянки поменяю на сухие да лохматку выжму, а то уже сил нет. Сырая одежда была тяжелой, да еще усталость навалилась. Однако одежду мы отжали быстро. Сырые портянки я привязал к ветке кустарника, торчавшего из воды. Привязал, естественно, под водой, подождал немного, отлично, не всплывает ничего. Накрутив сухие, запасные лежали у казаха в мешке, и, сунув ноги в сапоги, вздохнул легче. Хоть на время, но все же ногам полегче будет. Дальше мы двинули на восток, прямо по болоту. Обдумав по дороге план выхода, решили свернуть на север, когда выберемся из болот. Если немчура нас просчитала, то они двинут прямо к Дону и там приготовят нам встречу. Мы заберем севернее, как встретиться с дедом, пока не представляю. Тот остался на берегу, ждать он будет до завтрашнего утра, потом будет выбираться один. Крайнее место встречи, там, где через Дон переправлялись. День был в самом разгаре, когда лес неожиданно кончился. Упав на землю под деревьями на окраине, я достал карту и бинокль. «Мурат, оглядись пока, а я прикину, куда дальше». Казах, взяв бинокль, двинул вперед. «Так, куда нам теперь-то?» Я раздумывал над картой, когда примчался казах. «Командир, там деревня», отчаянно жестикулируя, протараторил он. «Да я сам понял, не отрываясь от карты», ответил я. «Вроде фрицев не видно, хотя хрен их знает, конечно. Смотри, от нее до Дона 4 километра, ни хрена мы бегать», искренне обалдев от результата, сказал я. «Точно, если я сейчас сяду, то встать смогу только под дулом автомата», пробормотал казах. «Тогда двигаем вперед, а то и я скоро рухну». На самом деле, я уже еле-еле стоял на ногах. Усталость, почти бессонная ночь, купание и бег в сырой одежде, все эти события не добавляли сил. «Как пойдем-то? Там поле, как на ладони будем. Пройдем, немного пригнувшись, а потом ползком. Благо лохматки мы не бросили, так просто нас не увидишь. Только давай оружие проверим и почистим, а то я раз пять свой в воду макал. Та же история, ты и пистолет протри». Сняв сапоги, пусть ноги подышат, я повесил портянки на ветку, а сам уселся на землю. Стянул накидку и разложил перед собой, казах уже проделал то же самое. Раскидав быстренько МР-40, вынул из кобуры наган, оторвал от нательной рубахи кусок тряпки, стал протирать железо. Когда с чисткой было закончено, двинули в путь, обходя деревню севернее. Перестраховавшись, в деревню идти не решились, мало чего там. Поле было ровным как стол, пришлось ползти метров 500 на пузе. Однако чуть язык не прикусил от усталости. Когда деревня осталась позади, решили встать и сделать бросок до рощицы, что виднелось невдалеке. Кто его знает, видел ли нас кто-нибудь, нам было уже все равно. Усталость накатила так, ноги подгибаться начали. «Слышь, Мурат?» «Да, командир», устало выдохнул казах. «Не могу больше. Хоть стреляй. Командир не должен показывать свою слабость, но мне уже было плевать. «Давай, обопрись на меня», — предложил казах. «Ты сам еле идешь, а я ноги стер по самую задницу», — ответил я. «Ноги в сырых сапогах я действительно стер очень сильно. Серег, осталось всего ничего, погони вроде нет, давай потихоньку, спешить не надо уже. Мы с тобой уже 3 часа, как никуда не спешим», — буркнул я. Двигались мы, мотаясь из стороны в сторону, еще час, а потом наступил амбиц. «Хиндехох!» — выкрик на немецком раздался как гром среди ясного неба. «Пипец!» Я выругался и покрутил головой. Из-за ближайших деревьев на нас смотрело несколько стволов. Бросить оружие, руки вверх, на таком корявом русском языке была отдана эта команда, что меня перекосило. «Эй, немчура, говорите по-немецки, а то от вашего русского у меня уши в трубочку закручиваются. Серег, это чего, все, что ли?» Мурат тревожно взглянул на меня. «Похоже, да. Не геройствуй. Смотри, какие спецы, вычислили нас на раз. Будем ждать момента». Из-за деревьев вышли несколько фигур, именно фигур. Все в отличном камуфляже, с ветками на касках, в общем, упакованы что надо. Мы подняли автоматы над головами и застыли. Подошедшие егеря быстренько выхватили у нас стволы, обшмонали, и дальше я увидел только летящий в меня приклад. Очнулся я уже без маскхалата и сапог. В одних портках и нательной рубахе. Знатно обшмонали, не оставили ни единого шанса. «Мурат, где мы?» — шепнул я. «Да там же походу. Они нас не потащили, вырубили, чтобы спокойно обыскать. Ты как?» Казах посмотрел на меня. У него во все лицо расплылся огромный синяк, нос был свернут на сторону, вся рубаха в кровище. Я взглянул на себя, крови тоже немало, но нос вроде не болит. А вот башка гудит, как чугунок. В лобешник, что ли, засветили. Кто ви и откуда? Передо мной присел здоровенный гитлеровец в пятнистом комбинезоне. Говорил он по-русски довольно сносно. Окруженцы выходили к своим после разгрома нашего полка. Лжете, зачем ви тратите наше время на франье? С ухмылкой произнес солдат. По манере говорить, явно офицер. Так это ж ваше время. Чего же его не тратить? Простите, не знаю вашего звания, но я говорю правду. Мне прилетела еще одна плюха, хороший у этого фрица удар. Я поднял голову, а фриц продолжал как ни в чем не бывало. Господин лейтенант, обращайтесь ко мне, господин лейтенант. Господин лейтенант, почему вы думаете, что я вру? Из-за одежды. Такой одежды нет в обычной пехоте. Это специальное обмундирование советских разведчиков. Повторю вопрос, кто ви и откуда? Господин лейтенант, эти вещи мы подобрали на болотах, наши совсем изодрались, мы уже давно здесь бродим. Мы все не брились последнюю неделю, так что рожи у нас еще те. А оружие, это оружие вермахта. Где ви его взяли? Так там же на болотах, там были 2 солдат убитых, мы с них все и поснимали. К своим винтовкам патронов не было, мы их выбросили давно, а тут нашли эти. Да мы даже стрелять-то не умеем из них, взяли просто, чтобы добру не пропадать. Немец отошел на пару шагов, взял прислоненный к дереву МР-40 и, поднеся ствол к носу, понюхал. Чуть кивнув каким-то своим мыслям, снова подошел. «Можете показать на карте, где ви нашли солдат и оружие?» — спросил он. «Господин лейтенант, не понимаю я в картах, на месте, конечно, показал бы. А ти?» Немец перевел взгляд на Мурата. «Нет, не смогу», — коротко, сквозь зубы ответил казах. «Да, я забил, вижу унтерменши, откуда вам знать, что такое карта и как с ней нужно обращаться?» Фашист заржал в полный голос. К нему подошел еще один солдат, такой же крепыш, но пониже ростом. Они заговорили на немецком. Второй фашист время от времени поглядывал на меня. Разобрал я только последнее предложение. «Вранье, Фридрих, ты же знаешь этих русских, они всегда врут. Посмотрим, Курт, пусть отведут нас на болото. Туда же идти через лес, в котором засели те, кого мы ищем. Да, но если бы они там были, то эти прибились бы к ним, значит, они никого не видели. Пройдем той же дорогой, что и они. Майор Грубер приказал найти и уничтожить этих партизан. Они слишком сильно потрепали наших тыловиков, начальство бросило большие силы на их поиски. Ну а если там никого не окажется, мы приведем этих, они тоже не так просты, как кажутся, и да, я и сам вижу, что они врут. Итак, все равно это будет по пути в город. Хорошо, Фредди, тебе виднее, но будь осторожен. Вообще-то это и ваша забота, Курт, собирай людей, выходим. Нас на время оставили одних, фрицы тушили костер и собирали пожитки. Егерей было 7 человек, это довольно много, учитывая их подготовку. От размышлений меня оторвал казах, наклонившийся в мою сторону. Шипя и делая злобное лицо, он открыл рот. «Командир, ты чего тут с этим фашистом лясы точишь?» «Спокойно, Мурат, не делай преждевременных заключений, лучше думай. А ты ничего не придумал?» Поднял бровь казах. «Пойдем назад в болото, ты слышал разговор?» «Почти ничего не понял. О чем они говорили? Ты ближе сидишь. Где-то тут партизаны есть, они их, как ни странно, побаиваются. Будем водить кругами, пока не улучим момент свалить, а может и правда, партизаны нападут. Так нас вместе с ними и положат», — воскликнул Мурат, но тут же осекся. «А ты чего, вечно собрался жить, что ли? Чего?» Еще больше расширил свои узкие глаза Мурат. «Да так, не бери в голову. Хотя, может, и правда найдем партизан». Мурат смотрел на меня сердито, в первый раз вижу у него такой взгляд. «Понятно, конечно, в плен сдались. Он себе такого не представлял даже. Ну, раз так получилось, будем выкручиваться. До города ведь еще дойти надо, если ничего в болотах не получится, попробуем спровоцировать немчуру, авось пристрелит». Нас с казахом пустили вперед, я было уже обрадовался, но предусмотрительные егеря связали руки за спинами, а концы веревок держали в своих руках. «Да, битые, видать. Фиг с ними, пусть на поводках ведут, в болотах все равно отпустит. Там так не погуляешь». Показалось странным, когда вышли на поле, немцы тоже не пошли в деревню. Да и деревня была какая-то странная. Тишина стояла, мертвая. Казах плелся рядом, я решил заговорить, плевать, навешают люлей, так навешают. «Мурат, чего-то уж больно тихо здесь, как думаешь?» «Ага», — ответил Мурат, — «и не видно никого. Молчать, идти тихо». Прозвучала команда. «Серег, болото уже рядом, чего делать думаешь?» «Пока не представляю. Эти говнюки связали уж очень хорошо, это точно. Хотя я узелок-то растрепал слегка, может, и дальше развяжу. Аккуратней давай, как будешь готов, скажи, попробуем рвануть. Если разойдемся, встречаемся там, где оружие топили». «Понял, попробую. Вам же приказали молчать». И мне в спину прилетел новый удар чем-то твердым, наверное, опять прикладом. От удара вышибло дух, и я полетел кубарем на землю. Когда вспомнил, как дышать, уже сидел на траве. «Эй, ну вы чего?» — нарочито плаксиво проскулил я. «Встать, идти вперед», — отчеканили в ответ. Пытаясь подняться, невзначай дернул веревку, которую держал один из немцев. Того мотануло на меня, но он, собака, удержался на ногах. «Курт, не надо. Кто их потащит, если ты их вырубишь сейчас?» «Собаки, с удовольствием пристрелил бы», — ответил вышеупомянутый Курт. «Еще будешь иметь такое удовольствие. Сейчас бы отдохнуть, черт бы побрал этих партизан, ну чего им надо? Ведь слепому видно, войну советы проиграли, к чему и репиниться. Ну, они же варвары, Курт. Не расстраивайся, мы скоро отсюда уйдем. Ты думаешь, на Кавказе не будет партизан? Там у них живут горцы, они не образованы. Дикари, одним словом. Загоним их в горы подальше и пусть там сидят. Фюреру нужна кавказская нефть, и местные дикари ему помехой не будут. Это здесь напичканные жидовской пропагандой русские еще пытаются нам мешать, там такого не будет. Будем надеяться. Мы уже брели по лесу, вот-вот начнется болото. То и дело до нас доносились слова и обрывки фраз из разговора немцев. По ним становилось известно, что этих спецов прислали сюда давно и, следовательно, не за нами. Истомин что-то говорил о подрывной деятельности здешних партизан. Вроде как сюда сам Старинов приехал, налаживает работу подполья. Тогда понятно волнение фрицев, у Старинова не расслабишься. Особенно если у него есть все необходимые для работы. Петрович рассказывал, как в начале войны Илья Старинов организовывал работу подполья в Белоруссии. Этот человек был просто кладезь диверсионной деятельности, только вот со снабжением, как и в регулярных войсках, было очень тяжело. Когда в лесу вдруг раздался вопль граната, мы упали просто в секунду. Рвануло хорошо, еще летели осколки. Как поднялась такая стрельба, страшно было поднять голову, пули-то летали прямо над головами. Видимо, кто-то из наших, точнее партизан, разглядев в нас своих, окриком решил предупредить. Рядом кто-то сильно стонал, я взглянул. О, как, не повезло тебе, фриц, не дойдешь ты теперь до Кавказа, здесь полежишь, зверей покормишь. Мне в лицо вдруг уставился ствол МР-40. Думать было некогда. Крутанулся в сторону настолько резко, насколько это было возможно. Очередь вспорола землю, не давая Гансу поймать меня в прицел. Попытался достать его ногой, не вышло, не дотянулся всего ничего. Следующая очередь прошла в нескольких сантиметрах от головы. Мурат подкатился немцу под ноги вовремя. Ствол автомата повело, и пули прошли выше. Немец перевел взгляд себе под ноги, этого мне хватило. Еще раз резко выкинув ногу в направлении противника, я попал по автомату. Выбить не получилось, но время я выиграл, второй удар ногой пришелся в промежность. Немец взвыл и выпустил веером длиннющую очередь. Автомат клацнул, замолчав, а немец уже падал, выпуская из рук оружие и хватаясь за больное место. Блин! Таких ругательств я еще не слышал. Немец вопил, как стадо голодных бизонов. Не успел я подумать о том, что надо его добить, как услышал сквозь шум выстрелов треск. Переведя глаза в сторону раздавшегося звука, увидел Мурата, который двумя руками держал голову немца. «Мурат, да он уже дохлый, оставь его, хватай лучше автомат», говоря это, я обвел место боя взглядом. «Три тушки», включая нашего мечтателя, тихо лежали бревнышками. Оставшиеся четверо врагов рассредоточились и укрылись за тонкими деревцами. Пока я смотрел по сторонам, Мурат освободил руки. Вытянув у дохлого фрица нож, быстро разрезал оставшиеся путы и помог мне. Ползком, подтянувшись к тому месту, где фриц бросил автомат, я поднял его, вытащил из-под сумка целый магазин и сменил пустой. Казах орудовал чуть в стороне у другого трупа. Стрельба тем временем несколько успокоилась, фрицы лежали в укрытиях, а напавшие подходить не спешили. Мы с казахом, прикрываясь трупами врагов, внимательно следили за происходящим. Фрицы лежали довольно компактно. Мурат клацнул затвором, привлекая мое внимание. Я посмотрел и увидел, как казах снимает с трупа гранату. Обшарив лежащего передо мной противника, сделал то же самое. Вытянув руку в сторону Мурата, показал три пальца, тот кивнул в ответ. Отвинтив колпачок и дернув шнур, стал загибать пальцы, загнув последний, швырнул колотуху к немчуре. Мурат не заставил себя ждать. Грохнуло почти одновременно, и мы сразу бросились вперед. Подбегая, заметил, как Мурат послал очередь из автомата куда-то в сторону. Оказалось, один гитлеровец хотел свалить, не успел. Трое оставшихся чувствовали себя неважно. Один наглухо, граната разорвалась рядом с ним, двое стонали, их без размышлений добили из автоматов. Повернув головы к лесу, откуда стреляли партизаны, увидели выбегающих вооруженных людей. То, что это партизаны, я понял по манере боя. Ребята спокойно вели перестрелку, не спешили вылезать, а сейчас в этом убедился. Люди были одеты не по форме, а кто в чем. Обрадоваться мы не успели, не опуская стволов автоматов и винтовок, нас быстренько разоружили подскочившие бойцы. «Эй, ребят, вы чего?» Попробовал возмутиться я, но был остановлен властным жестом. «Заткнись, старшина, вяжи их. Командир, ты чего творишь?» Начал заводиться и казах. «Товарищ командир, представьтесь, пожалуйста». Я решил не выделываться и вел себя вежливо. «Сейчас в отряд приведем, там и представишься», — говоривший заржал. «Ну и развелось же этих предателей. Если посчитали нас предателями, зачем предупредили?» «Случайно, и я, кажется, приказал молчать. А откуда нам знать, что вы можете приказывать? А что ты за овощ такой, что тебе не всякий приказать может? Сдались в плен, теперь помалкивайте. Старшина, долго ты смотреть на них будешь?» Тот, кого назвали старшиной, постоял еще несколько секунд и бросился выполнять приказ. Дядька, явно повидавший на своем веку много всякого, совсем седой, прихрамывая на левую ногу, двигался к нам. По пути он кивнул в нашу сторону пареньку лет 20 с ППШ в руках. Я их уже ждал. Переглянувшись с Муратом, начали действовать. Когда старшина поднес к моим рукам веревку, а его напарник попытался взять меня за руки, быстрым движением выхватил из рук старшины петлю и накинул ему же на шею. Мурат в это время устранял молодого напарника. Не на смерть, конечно, свои все-таки, никто их убивать не собирался. Я быстрым движением оказался у старшины за спиной и потянул веревку, слегка придушив его. Задохнуться он не сможет, я специально не сразу затянул петлю, он успел сунуть руки. Все оставшиеся вскинули тем временем оружие. Тот, что командовал, побелел от злости. «Суки, вы чего делаете? Вы себе приговор подписали!» Орал он, а я прикидывал, кого он мне напоминает. Точно. Политрука из 235-й стрелковой дивизии, того, что меня нашел, когда я только провалился сюда. Как он на меня тогда ополчился, даже не знаю и за что. Не кипиши, я же тебе спокойно предлагал, представься, ты не захотел. Пожелал власть свою показать. Мы не претендуем на твою власть, делайте здесь что хотите. Мы с напарником очень устали, у нас было тяжелое задание. Вам огромное спасибо за помощь, вовремя появились. Ты будешь жалеть о том, что сделал. Спокойно, командир, или вернее будет, политрук. У того блеснули глаза. Нехорошо блеснули, такая злость в них стояла, аж мурашки пробежали по телу. Чего он такой злой-то? Может, сам в плену побывал, а теперь отрывается, чтобы страх прикрыть да забыться. И как же мне везет-то на них? Я лейтенант государственной безопасности, нахожусь здесь при исполнении. Так как я в подчинении ставки, вы обязаны представиться. Может, в звании вы и выше, но вот по должности. Так я и поверил, лейтенант ГБ, откуда ты тут взялся? Товарищ старший политрук, а может, они из Богучара пробирались. Мы ведь слышали, там бой был не слабый, донеслось до меня. Это один из бойцов отряда тихо проговорил на ухо своему командиру. Вот, товарищ все правильно понял, а чтобы вы смогли убедиться, товарищ старший политрук, вы шов распорите. Да, да, под ремнем. Я указал одной рукой себе на пояс. Посмотри, велел политрук бойцу, что стоял ближе всех ко мне. Не так быстро, оружие опустите, я отпущу вашего старшину. Устал он уже, наверное. Надо отдать должное ребятам партизанского отряда. Они спокойно опустили свои стволы, лишь политрук держал ТТ в вытянутой руке. Я, обойдя старшину, быстренько снял петлю с его шеи, отметил про себя, что и Мурат отпустил своего пленного. Старшина судорожно глотал воздух, придуривается, что ли, или напугался так. Расстегнув ремень, отогнул край штанов, дернув посильнее, одной рукой не больно удобно, надорвал шов. Старшина смотрел на меня очень внимательно. Я вынул аккуратно тряпочку с меткой и подал старшине. «Знаешь, что это такое?» — спросил я. «Догадываюсь, показывали как-то», — кивнул старшина. «Разведка». Почти уклончиво ответил я и продолжил. «Лейтенант Новиков, там еще сказано о содействии и помощи. Товарищ старший политрук, «Все так и есть», — обратился старшина к командиру. «Неважно, что там у него написано. О том, что им можно в плен сдаваться, там не указано». Политрук продолжал целиться. «Старшина, я же приказал связать их, я не отменял своего приказа». «Товарищ старший политрук, свои же», — удивился старшина и не сделал ко мне ни шагу. «Слушайте, товарищ старший политрук, мои документы вы получили, а теперь предъявите свои. На каком основании вы решили нас задержать?» «На основании того, что ты сдался врагу», — опять затянул свою песню политрук. Я развел руками. «Нет, это не лечится. Ну, что ж, давайте тогда собачиться продолжать. Может, выйдет чего из этого. Я вас прямо здесь расстреляю и не буду ни с кем собачиться. А ты, старшина», — он повернул голову к Седому, — «пожалеешь, что не выполнил приказ?» «Да, старшина, жалко мне вас, если приходится с таким идиотом в роли командира служить», — в свою очередь сказал я старшине, а секундой спустя упал на колено. Этот ухарь-политрук навскидку выстрелил в меня из пистолета. Так как прицелиться он не посчитал нужным, пуля пролетела, не задев меня, а следующую я уже не дал ему выпустить. Швырнув веревку, которая оставалась у меня в руках, ему в лицо, я рыбкой прыгнул в его сторону. Надо было брать дело в свои руки. Политрук от прилетевшей в него веревки отшатнулся и прозевал момент, когда я оказался рядом с ним. Пробив ему кулаком в грудь, другой рукой вцепился в руку с пистолетом. Пистолет он выронил сразу, так как дышать ему стало тяжело, и думать о другом он явно не спешил. Как ни странно, старшина оказался рядом, но помог он мне, а не своему командиру. На мой вопросительный взгляд ответил просто: «Ваша тряпочка впечатляет, а его документов я вообще не видел. Это как?» — спросил я, изумленно глядя на бойца. «Он что, просто представился политруком и начал вас строить? А дело у них было вообще как в сказке. Неделю назад группа окруженцев из разбитого под Харьковом стрелкового полка встретила в лесу трех человек, двух рядовых и этого самого политрука. Окруженцами тогда командовал командир роты, капитан Курочкин. Политрук, только появившись, начал показывать свою власть. Люди боялись расправы и были подавлены, слышали уже, как за трусость наказывают. У нас ведь нельзя ни в окружении попасть, ни в плен сдаться. Лучше с голой жопой на танке идти, это поощряется». Политрук подливал масла в огонь, проверял документы, обвинял в трусости. Причем сам никому и никогда своих не показывал. Капитан Курочкин, будучи раненым в руку, как-то странно скончался уже на вторую ночь, и политрук развернулся во всю силу. Дальше стали происходить еще более странные дела. Пробираясь из котла, люди забрели в болото, в глухом лесу было тихо, хоть песни пой. Но вдруг ночью на них вышли немцы, откуда, никто не мог знать. Когда, оторвавшись и зайдя еще глубже в топь, стали осматриваться, не обнаружили одного из бойцов политрука. Решили, что погиб во время атаки немцев. Через три дня пропал и второй, а на четвертый, когда выходили из леса, были атакованы противником. Причем каждый раз кто-нибудь, но замечал, что политрук в стычках не участвует. В итоге из 140 человек в живых осталось 36. Людям нечего было есть, патронов почти не было, политрук вел и вел их на выход из болот. Они стали подозревать, что что-то не так, но боялись связываться с говнистым политруком. Тот за неделю успел расстрелять, обвиняя в трусости и паникерстве, четверых. Люди после окружения боялись всего, голодные, уставшие, они даже думать не смели о какой-то игре со стороны политрука. Когда решили напасть на егерей, политрук всячески их удерживал, но люди уже не слушали, все тупо хотели есть. Зная, что у немцев всегда есть еда и боеприпасы, они пошли в атаку. Увидев нас, конвоируемых фашистами, политрук и крикнул: «Только вот, похоже, не нам».